Глава 25. Первая. «А вот мне, — сказала Виктория, — не дает покоя мысль о той бедняжке-датчанке, убитой по ошибке в Дамаске». «Не тревожьтесь, с нею все в порядке», — успокоил ее мистер Дейкин. «Как только ваш самолет взлетел, мы арестовали француженку и отвезли Гретту Харден в больницу. Она пришла в себя и поправляется. Они собирались продержать ее под наркозом, пока не получат подтверждение, что в Багдаде все прошло по плану. Между прочим, тоже наш агент». «Правда?» «Да. После исчезновения Анны Шейли мы решили сбить противника с толку. Заказали билет на имя Греты Харден, устроили так, чтобы о ней не нашлось никакой информации, и они клюнули. Посчитали, что Грета Харден и есть Анна Шейли, а мы еще и документы соответствующие подложили для пущей убедительности». «И все это время реальная Анна Шейли оставалась в лечебнице и ждала, когда миссис Понсвуд Джонс соберется лететь к мужу». «Все так. Просто, но эффективно. В тяжелые времена по-настоящему положиться можно только на самых близких людей. Мисс Шейли — исключительно умная молодая особа». «А я уж подумала, что мне крышка», — вздохнула Виктория. «Ваши люди действительно вели за мной наблюдение?» «Все время. Ваш Эдвард, знаете ли, вовсе не такой ловкач, каким себя считает. Вообще-то деятельностью этого молодчика, Эдварда Горинга, мы заинтересовались несколько раньше. Когда вы поведали мне вашу историю в ночь убийства Кармайкла, я, по правде говоря, очень обеспокоился и не придумал ничего лучшего, как включить вас в игру под видом нашей шпионки. Решил, что если Эдвард узнает о ваших контактах со мной, то захочет узнавать через вас о наших планах, и таким образом вы будете в безопасности. Ценных агентов ведь не убивают. К тому же он рассчитывал, опять же через вас, давать нам дезинформацию. Вы были связующим звеном. Но потом вы разгадали их маневр с использованием двойника сэра Руперта, и Эдвард решил убрать вас на время до того, как вы понадобитесь, если понадобитесь, для подмены Анны Шейли. Да, Виктория, вам крупно повезло, а иначе вы не сидели бы здесь и не лакомились бы фисташками». «Знаю». «Жалеете, что с Эдвардом так получилось?» — спросил Дейкин. Виктория подняла голову и посмотрела ему в глаза. «Нисколько. Я вела себя как дурочка. Попалась ему на крючок, поддалась шарму. В общем, втрескалась, как школьница, вообразила себя Джульеттой, надумала глупостей. Не судите себя слишком строго. У Эдварда замечательный природный дар — обольщать женщин». «Да. И он им воспользовался. Несомненно». «Когда влюблюсь в следующий раз, — сказала Виктория, — то уж на внешность обращать внимания не стану. Хотелось бы встретить настоящего мужчину, а не такого, который только всякие приятные словечки говорит. Пусть даже лысый будет или очкарик. Главное, чтобы сам был интересный и много интересного знал». «Лет 35 или 55? — осведомился мистер Дейкин. Виктория растерянно заморгала. «О, все-таки 35. «Какое счастье! А то я уж подумал, что вы на меня нацелились». Виктория рассмеялась. «И знаю, вопросы задавать не положено, но все-таки. В том красном шарфе действительно было какое-то сообщение?» «Было имя. Вязальщицы, одной из которых была мадам де Фарш, вывязывали перечень имен. Шарф и чит были двумя половинками ключа. Одна дала нам имя кербельского шейха Хусейна Эль-Зияра, на другой, когда ее подержали над парами йода, проявились слова, которые следовало процитировать, чтобы шейх выдал доверенный ему на хранение пакет. Знаете, место надежнее, чем священный город Кербела, найти трудно». «И этот пакет действительно пронесли через всю страну два странствующих киношника? Те, которых мы встретили?» «Да. Люди самые обычные, всем известные, чуждые политики, просто друзья Кармайкла. Друзей у него было много. Хороший наверняка был человек. Жаль, что погиб. Все мы когда-то умрем», — сказал мистер Дейкин. «Если есть другая жизнь, во что я лично верю, то ему будет приятно сознавать, что он своей верой и храбростью сделал больше для спасения нашего несчастного старого мира от еще одного кровопролития, чем кто-либо другой». «Странно, не правда ли?» — задумчиво сказала Виктория, «что мне досталась одна половинка секрета, а Ричарду другая. Как будто так было предопределено», — закончил за нее мистер Дейкин и подмигнул. «Позвольте полюбопытствовать, что вы намерены делать дальше?» «Надо найти работу», — вздохнула Виктория. «Вот сейчас и начну присматриваться». «Вы уж особенно не старайтесь», — посоветовал мистер Дейкин. «Что-то мне подсказывает, что работа сама вас ищет». И он тихонько отошел в сторонку, уступив место Ричарду Бейкеру. «Послушайте, Виктория», — сказал тот. «Как выяснилось, Венеция Севилл все же не приедет. Похоже, у нее свинка. Вы нашу работу знаете. Не хотели бы вернуться? Но только, боюсь, без оплаты. Разве что заработаете на обратный билет в Англию. Но об этом мы поговорим позже. Миссис Понсвуд Джонс прибывает на следующей неделе. Ну, что скажете?» «Так я вам действительно нужна?» — воскликнула Виктория. Ричард Бейкер вдруг почему-то зарделся, а потом прокашлялся и принялся протирать пенсне. «Думаю, вы пришлись нам весьма кстати». «Я бы с удовольствием», — сказала Виктория. «В таком случае собирайте вещи и поедемте на раскоп прямо сейчас. Или хотите задержаться в Багдаде?» «Нисколечко», — ответила Виктория. Второе. «А, так это вы, дорогая Вероника», — сказал доктор Понсвуд Джонс. «Ричард тут так из-за вас распереживался. Ну-ну, надеюсь, вы оба будете счастливы». «Что это он имел в виду?» — озадаченно нахмурилась Виктория, глядя старому археологу вслед. «Ничего», — сказал Ричард. «Вы же его знаете, он просто забежал немножко вперед». Агата Кристи. «Багдадская встреча». Читал Михаил Прокопов.